кронпринцесса не сблизилась с этими дворами, она замкнула себя в своем дворе, который весь, за исключением одного русского имени, был составлен из иностранцев. Мы не станем возражать против отзыва царевича Алексея о кронпринцессе, что она была человек добрый. Но мы видим, что она отнеслась к России и ко всему русскому с немецким национальным узким взглядом. Не хотела быть русскую, не хотела сближаться с русскими, не хотела, не могла преодолеть труда, необходимого для иностранки при подобном сближении. Гораздо легче, покойнее было оставаться при своем, с своими, но отчуждение так близко граничит с враждою. Можно догадываться, что окружавшие кронпринцессу иностранцы не говорили с уважением и любовью о России и русских. Иначе кронпринцессе пришла бы охота сблизиться с страною и народом, достойными уважения и любви. Как у мужа не было охоты к отцовской деятельности, так у жены не было охоты стать русскую и действовать в интересах России и царского семейства, употребляя все свое влияние на мужа. Петру не могли нравиться это отчуждение невестки и недостаток влияния ее на мужа, тогда как на это влияние он должен был сильно рассчитывать. Он имел право надеяться, что сильная привязанность и сильная воля жены будут могущественно содействовать воспитанию еще молодого человека, отучение его от тех взглядов и привычек, которые отталкивали его от отцовской деятельности. Он мог думать, что сын женится, переменится, и ошибся в своих расчетах. Невестка отказалась помогать ему и России. Муж и жена были похожи друг на друга косностью природы. Энергия, наступательное движение против препятствий были чужды обоим. Природа обоих требовала бежать, запираться от всякого труда, от всякого усилия, от всякой борьбы. Этого бегства друг от друга было достаточно для того, чтобы брак был нравственно бесплоден. Камердинер царевича рассказывал любопытный случай из семейной жизни Алексея. Царевич был в гостях, приехал домой хмелен, ходил к кронпринцессе, а оттуда к себе пришел, взял меня в спальню, стал с сердцем говорить: «Вот где Гаврила Иванович Головкин. С детьми своими жену мне чертовку навязали. Как где к ней не приду, все где сердится и не хочет со мною говорить. Разве где я умру, то ему, Головкину, не заплачу. А сыну его Александру голове его быть на коле, и Трубецкого они де к батюшке писали, чтобы на ней жениться». Я ему молвил: «Царевич государь, изволишь сердито говорить и кричать, кто услышит и пронесут им, будет им печально, и к тебе ездить не станут и другие, не только они». Он мне молвил: «Я плюну на них. Здрова бы мне была чернь. Когда будет мне время без батюшки, тогда я шепну архиереям: архиереи приходским священникам, а священники прихожанам. Тогда они, не хотя, меня владетелем учинят. Я стою, молчу, он мне говорит: что ты молчишь и задумался?» А я молвил: «А что мне, государь, говорить?» Посмотрел на меня долго и пошел молиться в Крестову. А я пошел к себе. Поутру призвал меня и стал мне говорить ласково и спрашивал: не досадил ли вчерась кому? А я сказал: не. Ин не говорил ли я пьяный чего? А ему сказал, что говорил, что писано выше. И он мне молвил: кто пьян, не живет. У пьяного всегда много лишних слов. Я поистине себя очень зазираю, что я пьяный, много сердитую и напрасных слов много говорю. а после о сём очень тужу. Я тебе говорю, чтоб этих слов напрасных не сказывать, а будет ты скажешь, ведь де тебе не поверят. Я запруся, а тебя станут пытать. Сам говорил, а сам смеялся. Кронпринцессе тем легче было удалиться от мужа и от всех русских, что с нею приехала в Россию ее родственница и друг, принцесса Юлиана Луиза, Остфрисландская, которая, как говорят, вместо того, чтобы стараться о сближении между мужем и женою, только усиливала разлад. Подобные друзья бывают ревнивы, не любят, чтоб друг их имел кроме них еще другие привязанности. Но нам не нужно предполагать положительных стремлений со стороны принцессы Юлианы. Довольно того, что кронпринцесса имела привязанность, которая заменяла ей другие. Имела в Юлиане человека, с которым могла отводить душу на чужбине. А принцесса Остфрисландская со своей стороны не делала ничего, чтобы заставить Шарлотту подумать о своем положении, о своих обязанностях к новому отечеству. Кронпринцесса жаловалась, что нехорошо, и Юлиана говорила ей, что нехорошо, и тем услаждали друг друга. А как сделать лучше, этого придумать не могли. В 1714 году у царевича расстроилось здоровье. Медики присоветовали ему ехать в Карлсбад. Он написал об этом к отцу и получил позволение. Кикин думал, что царевичу надобно воспользоваться этим случаем и продлить пребывание за границу, даже остаться там для избежания столкновений с отцом. «Когда вылечишься, — говорил Кикин Алексею, — напиши к отцу, что еще на весну надобно тебе лечиться, а между тем поедешь в Голландию, а потом, после вешнего кура, можешь в Италии побывать и тем отлучением свое года два или три продолжить». Показавший отцовское письмо канцлеру Головкину, Алексей взял у него паспорт на имя офицера, едущего в Германию, и объявил, что отправляется немедленно. Канцлер представлял ему опасности как в дороге, так и во время пребывания в Карлсбаде, и просил позволения написать прежде, кому следует, о безопасном проезде. Но он не только писать никому и говорить не позволял, чтоб скрыть от иностранных министров, и на другой день уехал. Но царь писал Головкину, чтоб тот принял меры предосторожности, и канцлер написал русскому министру в Вену Матвееву, чтоб тот попросил императора послать в Карлсбад какого-нибудь верного человека, предавшего ему для большей безопасности и солдат,